опять, мой старый друг. Мы в этом сами виноваты, что много есть невест вокруг, а мы с тобою не женаты. Любили девушки и нас, но мы, влюбляясь, не любили. Чего-то ждали каждый раз, и вот одни грустим сейчас. Что толку в комнате твоей сидим вдвоем и слышим вьюгу? Нам с каждым годом все нужней и все трудней найти подругу. Выходит, зря мой старый друг, мы берегли свою свободу. Ведь сберегли мы не ее, а одиночество свое. Мой старый друг, мы в этом сами виноваты, что много есть невест вокруг, а мы с тобою не женаты.